Глава 7. Чем болеет лимфатическая система? Миша был обычным 10-летним ребенком. Футбол после уроков, вечные синяки, ссадины и разодранные коленки. Волноваться за сына мама начала, когда один кроссовок стал подозрительно натирать. Присмотревшись к ногам ребенка, мама заметила небольшую разницу в объеме, будто левая нога к вечеру становилась чуть больше правой. К утру припухлость спадала, поэтому родители решили не паниковать. Наверное, просто ушибся, ведь дети так часто падают. Но неделя за неделей нога становилась все больше, пока однажды Миша не смог надеть свой обычный ботинок. Педиатр развел руками. Анализы в норме, по УЗИ тоже все отлично. Мишу отправили к дерматологу исключить вероятность редкой аллергической реакции. Мальчика водили по врачам месяцами, которые говорили, что по их части все в порядке. В футбол Миша играть перестал, в шкафу появились штаны и ботинки на пару размеров больше, пока мама совершенно случайно не наткнулась в интернете на страничку лимфолога. Она смотрела фотографии пациентов и не могла поверить глазам. Все точь-в-точь, как у ее ребенка. Оказалось, у Миши развился лимфостаз. Болезнь, при которой лимфа не может нормально циркулировать, и ее застой вызывает отек тканей. Болезнь оказалась не фатальной, однако нормальной жизни однозначно мешала. История Миши – один из сотни тысяч примеров, как недостаток знаний может усложнить диагноз даже не самой редкой болезни. Лимфатическая система остается одной из наименее изученных частей нашего организма, и болезни, связанные с ее нарушениями, часто остаются на периферии внимания даже среди врачей. Нарушения лимфатической системы могут проявляться в виде хронических отеков, как у Миши, но есть и более серьезные заболевания – лимфомы, лимфангиоматозы, нарушения всасывания жиров в кишечнике, лимфатические кисты во внутренних органах и истечение лимфы через кожу. Многие долго остаются незамеченными, так как симптомы могут быть неспецифичные, а врачам при постановке диагноза подобные заболевания редко приходят в голову в первую очередь. Надеюсь, вы никогда не столкнетесь ни с одной болезнью, о которой пойдет речь в этой главе. Но знания точно пригодятся, чтобы понимать, как работает эта сложная система, и помогут вам не только лучше заботиться о своем здоровье, но и вовремя распознать тревожные сигналы. Генетические поломки лимфатической системы. В 1990 году начался один из самых масштабных научных проектов в истории – исследование человеческого генома. Целью проекта была расшифровка полного генома человека, состоящего из 20-23 тысяч генов. Спустя 13 лет, в 2003 году, ученые объявили о завершении проекта, но тогда было расшифровано только 92% генетической информации. Чтобы расшифровать оставшиеся 8% генов, ученым потребовалось еще 19 лет. Это был огромный скачок в понимании работы ДНК. 8% генов долго считались мусором, но их исследование выявило множество важных функций. Расшифровка генома человека констатировала факт – мы не уникальны. У людей одинаково 99% генов, но этот 1% определяет нашу индивидуальность. Всего 1% генов решает, будем мы блондинами или брюнетами, какие будут склонности и предпочтения, кто вызовет желание и неприязнь, какими родятся наши дети, а также отвечает за предрасположенность к различным заболеваниям, включая болезни лимфатической системы. Как ни странно, расшифровка генома не закрыла все вопросы относительно генетических поломок и их влияния на здоровье человека. Сам факт идентификации и названия гена не говорит о нем ровным счетом ничего, за что он отвечает, какую роль играет в комбинации с другими генами и так далее. Исследователи проанализировали, какие гены ученые в разных странах изучают в первую очередь и почему. В результате пришли к выводу. В лидерах не всегда оказывались самые важные гены, а часто те, которые легче извлечь или же схожие с генами лабораторных животных. Выяснилось, что 90% исследований по генетике посвящены лишь 10% генов человека. Примерно четверть в нашем геноме, 5400 генов, если быть точнее, вообще никогда не удостаивались ни единой научной работы. Но нам, лимфологам, можно сказать, повезло. Мы знаем больше десятка генов, отвечающих за врожденные заболевания лимфатической системы. Более того, для некоторых генетических поломок ведутся поиски лекарственной терапии. Когда лимфа сбилась с пути. Ошибки в ДНК. Генетические исследования привели к важным открытиям в понимании функционирования лимфатической системы. На сегодня известно более 30 генов, которые могут быть связаны с развитием лимфатических заболеваний. Например, в 1980 году группа ученых обнаружила сосудистый эндотелиальный фактор роста 0VEGF. Именно он в нашем организме отвечает за образование новых кровеносных и лимфатических сосудов. Эксперименты на мышах показали, что отключение этого гена приводит к серьезным дефектам развития кровеносной, сердечно-сосудистой и лимфатической систем. А у человека мутации в этом гене могут привести к таким заболеваниям, как первичный врожденный лимфостаз, о котором поговорим в следующей главе. Другой ген, который становится причиной лимфатических аномалий – FOXC2. Мутации в нем могут вызывать синдром дистихиаза – редкое заболевание, при котором, например, появляется дополнительный ряд ресниц. Если бы у всех женщин была такая поломка, производители туши для объема ресниц быстро бы обанкротились. Но обратная сторона мутации – нарушение строения лимфатических сосудов. Такая несмешная шутка природы – отекающие ноги и пышные ресницы. Очень редкие гены. Несмотря на скромные, но все же успехи в изучении генетических основ лимфатических заболеваний, подобные состояния остаются крайне редкими. Многие относятся к категории орфанных заболеваний, то есть они встречаются менее чем у одного из тысячи человек. Список орфанных заболеваний разнится от страны к стране. Вероятно, это связано с тем, что для лечения орфанных болезней есть определенные преференции на государственном уровне, поскольку лечение таких пациентов может стоить баснословных денег. В США болезнь считается редкой, если диагноз ставится одному человеку из 1500, в Японии одному из 2500, а в Европе одному из 2000. Орфанные пациенты, страдающие от генетических лимфатических аномалий, часто сталкиваются с трудностями на всех этапах борьбы с болезнью, начиная с того, что редкие заболевания крайне сложно диагностировать. Абсолютное большинство врачей никогда не встретится с этими пациентами в своей практике, поэтому, когда редкий пациент дойдет до врача, вероятность, что доктор сможет своевременно и верно поставить диагноз, крайне мала. Будем честны, в институтах к такому врачей не готовят. Система образования сфокусирована на болезнях, которые нужно лечить каждый день. Поэтому поломки лимфатической системы остаются за рамками рутинной практики, и часто пациенты и их родители вынуждены метаться от одного специалиста к другому, бесконечно слыша один и тот же ответ. «Это не моя специализация. Попробуйте обратиться к...» И так по бесконечному кругу. По данным проекта, если быть точным, в России в официальную статистику попадают меньше 2% пациентов с редкими заболеваниями. Официально у нас 271 редкое заболевание, а цифры за 2020 год в реестрах – 36 434 пациента. Всего же редких пациентов может быть от 2 до 7 миллионов. Только представьте, какое количество больных никогда не услышат верно поставленный диагноз. В плане лечения эти болезни также представляют весьма ограниченный интерес для всех представителей индустрии. Разработка лекарств, в принципе, процесс дорогостоящий, а результат не всегда позитивный. Каждый раз, делая ставку на создание того или иного препарата, фармкомпании буквально играют в рулетку, надеясь, что препарат будет не только эффективным, но и безопасным, а вложенные миллиарды долларов будут потрачены не зря. Так что создавать лекарства для болезней, которыми страдает один из 100 000 пациентов, экономически нецелесообразно. Если пациентам с редкими заболеваниями повезло, и для их патологии все-таки есть лечение, стоимость его, как правило, исчисляется миллионами. Например, препарат для спинальной мышечной атрофии стоит около 2 000 000 долларов. Основные генетические заболевания лимфатической системы. Мы выяснили, что 90% научных исследований по генетике посвящены лишь 10% всех генов человека. Это означает, что многие гены, потенциально влияющие на развитие лимфатической системы, остаются малоизученными. Примерно четверть генов в человеческом геноме вообще не упоминаются в научных работах. Но кое-что мы все-таки знаем. Одно из самых известных генетических заболеваний лимфатической системы – синдром Милроя, который был впервые описан в конце XIX века. Это наследственное заболевание, вызываемое мутацией того самого гена VEGFR3. Приводит к развитию врожденного лимфостаза, обычно проявляющегося в первые годы жизни. У пациентов с этим синдромом наблюдается хроническая отечность нижних конечностей. Еще один пример – синдром Клипеля-Треноне, который связан с врожденным недоразвитием вен и лимфатических сосудов. Он вызывается спорадическими мутациями в генах, связанных с кровеносной и лимфатической системами, и может приводить к серьезным нарушениям кровообращения и лимфодренажа. У пациентов с этим синдромом часто развиваются массивные отеки конечностей, варикозное расширение вен и другие сосудистые аномалии. Также стоит упомянуть синдром Протея. Редкое генетическое заболевание, характеризующееся асимметричным ростом костей, кожи и тканей. Мутации в гене AKT1, которые участвуют в регуляции клеточного роста, приводят к неравномерному развитию лимфатической и сосудистой систем, что вызывает множественные нарушения, включая лимфостаз и сосудистые мальформации. Редкая встреча. Вероятность встретить пациента с одной из этих патологий достаточно низкая, но только не для врача с такой же редкой специальностью – лимфолог. За свою практику мне посчастливилось лечить пациентов со всеми этими диагнозами. С одним пациентом я познакомился, когда ему было уже 12 лет. Это была его 12-я операция за столь короткую жизнь. Синдром Протея – болезнь настолько редкая, что на весь мир насчитывается всего около 120 человек с данным диагнозом. Как и у большинства пациентов с этим синдромом, его тело развивалось неравномерно. Одна нога была заметно толще и длиннее другой, жировая ткань и кости росли с разной скоростью, что нарушало нормальную походку и причиняло сильную боль. Я смотрел на его историю болезни и представлял, что ему пришлось пережить за эти годы. Несколько операций в год. Не каждый взрослый готов к такому. Ортопеды пытались подровнять длину костей, хирургически замедляя рост то одной, то другой ноги. Нашей задачей стало удаление избыточной жировой ткани на ногах. Из-за стремительно разрастающихся тканей мальчику было сложно не только ходить, но и просто стоять на ногах, которые были разного объема. В подобных случаях ты не можешь не думать о несправедливости. 12-летний мальчик, который еще даже не вступил в подростковый возраст, уже пережил столько болей и операций, что кому-то хватило бы на всю жизнь. Однако то, что меня поражало в нем – стойкость. Он не жаловался, мужественно перенося все этапы лечения. Операция прошла, как и ожидалось, непросто. Удаление ткани требовало точности и аккуратности. Мы не могли позволить себе ошибки, так как если хирург ошибочно заденет важные кровеносные сосуды, это может повлиять на способность пациента ходить. Когда я стоял над операционным столом, мне снова пришла мысль о том, как мало мы знаем об этой болезни. Синдром Протея. Можно бесконечно исправлять ее последствия, но что с самим механизмом болезни? Я вышел из операционной со смешанными чувствами. С одной стороны, с облегчением, что все прошло по плану. С другой, Я знал, что эта операция не последняя, и ему придется снова пройти через хирургическое лечение уже через несколько месяцев при благоприятном прогнозе через год. Редкие болезни напоминают нам, как далеко мы от точного понимания работы человеческого тела. Однако они также показывают, насколько важно продолжать бороться, искать решения, работать над тем, чтобы каждый пациент, даже с самым редким диагнозом, получил шанс на нормальную жизнь. Генетические тесты для диагностики лимфатических заболеваний. Сегодня диагностика лимфатических заболеваний значительно продвинулась благодаря развитию генетических тестов. Существует несколько типов тестов, которые могут быть полезны при подозрении на генетические лимфатические заболевания. Стандартное диагностическое тестирование помогает подтвердить или исключить наличие генетического заболевания. Тесты на наследственные заболевания проводятся до или во время беременности для оценки риска развития заболевания у будущего ребенка. Генетический скрининг новорожденных – обязательная процедура, помогающая выявить ряд наследственных заболеваний на ранних стадиях. Прогностическое тестирование оценивает предрасположенность к заболеваниям, например, к раку молочной железы. Фармакогенетическое тестирование помогает определить, как генетические особенности могут влиять на реакцию пациента на определенные лекарства. Возможности генетических тестов огромны, но важно отметить, что не всегда выявление мутаций гарантирует развитие заболевания. Например, у некоторых людей могут присутствовать мутации, которые никогда не проявятся в виде клинических симптомов. Тем не менее, знание об их наличии позволяет принимать меры для профилактики заболеваний и прогнозирования осложнений. Установление молекулярного диагноза чрезвычайно полезно, даже если для него пока нет лечения. Понимание, с каким именно геном проблема, может помочь определить, какие еще потенциальные симптомы могут развиться. Перспективы исследований и лечения генетических мутаций. Пока лечить генетические аномалии лимфатической системы мы не научились. Сегодня в качестве редких исключений можно предложить пациентам хирургически корректировать какие-то симптомы. Например, убирать лимфатический отек, который сильно усложняет бытовую жизнь. Но разработки лекарственных препаратов для генетических лимфатических заболеваний ведутся. Они также будут направлены на борьбу с симптомами, поскольку исправить ДНК – не способно ни одно лекарство. Сегодня ученые проводят исследования в направлении таргетной терапии. Например, ингибиторы PI3K, AKT-M, TOR, которые используются для лечения некоторых типов рака, показали эффективность и при лечении лимфатических аномалий, вызванных мутациями в этих путях. Кроме того, важную роль играют междисциплинарные подходы к лечению пациентов с редкими генетическими заболеваниями. Совместная работа генетиков, сосудистых хирургов, лимфологов, пластических хирургов и других специалистов позволяет разрабатывать более эффективные схемы лечения и улучшать качество жизни пациентов. Помним, что сахарный диабет мы уже несколько столетий не можем вылечить, однако невозможно отрицать, что медицина серьезно продвинулась в лечении этого недуга. Еще многое предстоит изучить, и будущее генетических исследований обещает дать ответы на многие вопросы. Лимфангиома. Удивительно, но для многих опухоль автоматически означает рак. Это не всегда так. Например, лимфангиома – доброкачественное новообразование, формирующееся из-за аномального разрастания лимфатических сосудов. Она заполнена лимфой и выглядит как объемные кисты в местах, где проходят лимфососуды. Чаще всего такие опухоли проявляются у детей, локализуясь на голове, шее, подмышках и верхней части груди, но могут встречаться в самых разных частях тела, даже внутри организма. Лимфангиомы бывают разными по форме и размеру, от маленьких узелков до крупных объемных образований, которые могут заметно деформировать ткани. Симптомы варьируются в зависимости от расположения и размера. Например, лимфангиома на шее может затруднять дыхание и глотание, а в некоторых случаях даже привести к асфиксии. Опухоль брюшной полости способна вызвать кишечную непроходимость и прочие проблемы, влияющие на качество жизни ребенка. Как их находят? Диагностика включает несколько методов. Один из самых распространенных – ультразвуковое исследование, позволяющее увидеть структуру и размеры опухоли. Если нужна более подробная информация, назначают МРТ или КТ, которые показывают, где именно находится опухоль и как она взаимодействует с окружающими тканями. Иногда врач может назначить биопсию, чтобы окончательно подтвердить, что новообразование действительно доброкачественное. И это важно, каким бы опытным ни был диагност, понять что-то об образовании на глаз и даже по УЗИ не всегда получается. Несмотря на то, что лимфангиома – это опухоль, лечат ее не всегда. Если образование небольшое и не мешает, врачи могут предложить наблюдать за динамикой. Учитывая, что опухоли проявляются в детском возрасте, а лечение чаще всего предполагает наркоз, иногда более безопасной тактикой будет ничего не делать до момента, пока ребенок не окрепнет. Но если лимфангиома растет и вызывает проблемы, в ход идут несколько методов. Один из них – склеротерапия, при которой в опухоль вводят специальный раствор, который заставляет ее склеиваться. Похожая методика используется, например, для удаления вен при варикозном расширении. Применяется и лазерная терапия. Если же опухоль слишком крупная, ее удаляют хирургически. Иногда для достижения наилучшего результата врачам приходится комбинировать несколько методов. Когда он вошел в кабинет, держа за руку маму, мне сразу бросилось в глаза взрослое выражение лица, хотя и детское поведение. На языке мальчика было заметное образование, крупное, чуть неровное. Похоже, оно давно стало частью его жизни, ограничивало свободу и мешало говорить. Мама объяснила, что впервые заметила припухлость, когда сыну было всего 2 года, но тогда она была крошечной, едва заметной, как комочек, который никого не беспокоил. Никто не мог тогда представить, что через несколько лет эта маленькая шишечка вырастет и станет проблемой. В 6 лет она начала расти быстрее, и вскоре стало некомфортно даже жевать и разговаривать. Мы обсудили варианты лечения, мама внимательно слушала, искала ответ в моих глазах, сможет ли сын снова говорить без труда, свободно жевать, не боясь боли. Конечно, мы могли помочь, но взгляд все равно выдал тревогу, знакомую всем родителям. Страх, что ребенок снова окажется под скальпелем в руках чужих, пусть даже профессиональных людей. Во время операции я чувствовал ту особую ответственность, что всегда появляется, когда дело касается детей. Мальчик снова пришел ко мне спустя пару месяцев, теперь уже с более открытой улыбкой, будто только начинал верить, что может жить без этого тяготящего его образования. И, глядя на него, я подумал, как иногда наши тела причудливо ломаются, создавая проблемы там, где их не должно было быть. С другой стороны, именно это заставляет нас, врачей, еще больше ценить возможность восстанавливать утраченное и возвращать каждому ребенку его право просто жить. Лимфорея. Наш организм не терпит пустоты. Это не шаблонная фразочка, а реальный медицинский факт. Как только в нем образуется полость, например, при удалении опухоли, части органа или даже жира при липосакции, освободившееся пустое место моментально начинает заполняться где-то кровью, а где-то лимфатической жидкостью. Так проявляет себя очень неприятное и изматывающее состояние лимфорея. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются пациенты после хирургического лечения или травм. Например, каждая женщина после операции на молочной железе, особенно если проведена лимфодиссекция, удаление лимфатических узлов, знает, что такое ходить в больницу на откачку лимфы. Во время онкологического этапа лечения нарушается целостность лимфатических путей, и лимфа начинает утекать в пустую полость, образовавшуюся после операции. Мастектомия – не единственная причина лимфореи. При любой операции, когда внутри организма появляется пустое пространство и есть травма лимфатических коллекторов, существует риск скопления лимфатической жидкости. Кроме операций по удалению лимфоузлов, к лимфореи могут приводить травмы, переломы, тяжелые ушибы. То же самое, но уже на поверхности кожи происходит при любых ранах. Вы наверняка замечали, что после крови из раны начинает сочиться полупрозрачная жидкость. Это тоже лимфорея. Как понять, что это лимфорея? Симптомы зависят от объема повреждения лимфатических сосудов. Основной признак – постоянное выделение прозрачной или слегка мутной жидкости из раны или поврежденной кожи. Если площадь поражения большая, пациент может ощущать жидкость под кожей. Помимо выделения лимфы, могут появляться отеки в той области, где нарушена ее циркуляция, покраснение и раздражение кожи. При этом человек может чувствовать слабость, поскольку организм теряет не только жидкость, но и важные белки и клетки иммунной системы, которые содержатся в лимфе, а еще становится более уязвимым перед инфекциями. Интересно, что есть определенная взаимосвязь между количеством лимфы в сутки и индексом массы тела пациента. Как вы помните, жировая ткань сама по себе дополнительный источник лимфы, поэтому лимфорея у более тучных людей протекает дольше и сложнее. Ко мне обратились коллеги из отделения торакальной хирургии. Есть пациент после операции. На верхушке левого легкого в рану выливается 2-3 литра прозрачной жидкости. Женщина перемотана салфетками, прокладкой и с торчащей трубкой. Смотрю. Предполагаю, что во время операции зайдет грудной лимфопроток. Для быстрой диагностики даю ей съесть красную помаду и жду несколько часов. В ране появляется красивая розовая жидкость. Берем на ревизию. Под микроскопом нахожу поврежденный грудной проток, вшиваю в вену. Вуаля, все работает. Лимфа больше не течет, а женщина поехала домой в Орел. Диагностика и методы выявления лимфореи. Диагностика лимфореи обычно начинается с осмотра поврежденной области. Если были какие-либо операции, история, связанная с непосредственным повреждением лимфососудов. В других случаях врачи обращают внимание на постоянное выделение жидкости из раны или через кожу, а также на наличие отеков. Чтобы подтвердить диагноз, могут использоваться различные методы визуализации, такие как УЗИ, лимфография и лимфосцинтиграфия. Они позволяют увидеть, в каких местах произошли разрывы лимфатических сосудов и насколько обширны повреждения. Иногда для определения состава выделяющейся жидкости проводятся лабораторные исследования. Оно помогает отличить лимфорею от других состояний, таких как раневая инфекция или накопление серозной жидкости. В своей практике я чаще всего встречаю лимфорею у пациентов с долгой историей наличия лимфостаза. Очевидно, что отек на ногах, который много лет не лечился, рано или поздно начнет прорываться через кожу. Чем опасна лимфорея? Прежде всего, это страшно изматывает. Постоянно сочащаяся рана, необходимость несколько раз в день делать повязки, а при скоплении жидкости внутри полости раз в несколько дней откачивать ее шприцом под контролем УЗИ. Потеря лимфы может привести к обезвоживанию, снижению уровня белков и электролитов, что ослабляет иммунную систему и ухудшает общую устойчивость организма к инфекциям. Кроме того, постоянное выделение лимфы повышает риск бактериального инфицирования раны. В открытых ранах жидкость становится питательной средой для микроорганизмов, что может привести к серьезным инфекционным осложнениям, вплоть до сепсиса. Когда мы беремся за сложные случаи, то всегда готовимся пройти с пациентом нелегкий путь. С этим пациентом, историю которого вы узнаете дальше, мы прошли 1,5 года тяжелой, иногда кажущейся бесконечной борьбы. В отличие от остальных болезней лимфатической системы, с лимфореей может столкнуться каждый. Но я расскажу о пациенте, которого она буквально лишила возможности выходить из дома. Мой пациент – молодой мужчина из небольшого городка. У него врожденный лимфатический отек, одна нога в несколько раз больше другой. В его городе о такой болезни врачи не слышали, поэтому и не лечили. В итоге к 20 годам нога превратилась в сплошную язву. Кожа лопалась, раны не заживали. Он страдал от непрекращающейся лимфореи. Лимфа текла день и ночь, истощая организм. Хронические раны гноились и издавали запах гниющей ткани. Гемоглобин был в два раза ниже нормы. В итоге он перестал выходить из дома, не мог работать. Заботу о нем взял на себя благотворительный фонд. Они же привезли молодого человека на прием. Сразу оперировать было опасно, слишком высокие риски осложнений. Подготовка к операции заняла несколько месяцев. Антибиотики, поддерживающая терапия для улучшения показателей крови, противоотечная терапия. Когда по всем показателям мы достигли улучшения, начался хирургический путь. Первая операция длилась 6 часов. Чтобы справиться с отеком и лимфореей, во время операции пришлось пересадить на ногу новую кожу. Через полгода вторая операция, которая прошла намного легче. Уровень гемоглобина поднялся, инфекции удалось победить. Всего за время лечения мы провели более 63 перевязок и 23 сеанса комплексной противоотечной терапии. Однако настоящая победа заключалась в другом. Полтора года спустя он начал выходить из дома, устроился на работу, а потом и женился. Его жизнь началась заново. Этот случай, конечно, экстремальный, но лимфорея действительно может доставлять немало неудобств, а лечение стать настоящим испытанием и для врача, и для пациента. Ответ на вопрос, как лечить лимфорею после травмы или онкооперации пациентов, измученных бесконечными повязками и бандажами, обычно не устраивает, ведь волшебную таблетку, которая поможет быстро остановить лимфу, пока не изобрели. Первым шагом в терапии обычно является использование компрессионных повязок или компрессионного трикотажа. Компрессия прижимает ткани друг к другу, тем самым сокращает свободное пространство. Нет полости, нет лимфы. Но такой метод подходит не всем. Если область с лимфореей находится внутри, например, после удаления молочной железы, простаты или части легкого, трикотаж будет неэффективен. В 2015 году я предложил метод борьбы с истечением лимфы в послеоперационную полость, использовав два различных препарата. Один вводился непосредственно в полость, вызывая склеивание ее стен. Второй препарат действовал на выработку лимфы, снижая количество. Он вводился в кровь. Тогда нам удалось добиться хороших результатов, избежать необходимости в повторной операции. Всего три введения препаратов, после чего жидкость прекратила скапливаться в полости. В некоторых случаях, особенно если лимфорея значительна, может потребоваться хирургическое вмешательство. Операции могут включать перевязку поврежденных лимфатических сосудов или установку дренажных систем для отвода избыточной лимфатической жидкости. Более инновационные подходы включают микрососудистую хирургию, при которой лимфатические сосуды сшиваются с веной, тем самым перенаправляя ток лимфатической жидкости. Совет от пластического хирурга. Если у вас планируется пластическая операция, обсудите вероятность возникновения лимфореи до операции. Поговорите с врачом, сталкивался ли он с таким осложнением, как часто оно возникает при том типе хирургии, который вы планируете, и как доктор планирует профилактировать это состояние. Лимфа чаще всего скапливается после абдоминопластики, брахиопластики, пластики бедер. В силу профессии ко мне обращаются коллеги после неудачных операций, во время которых повреждаются лимфатические сосуды, например, при удалении избытка тканей с плеч, те самые болтающиеся плечи, которые заметны, когда мы машем рукой. Если хирург слишком агрессивно иссечет ткани, есть высокая вероятность долгого скопления лимфы в послеоперационной полости и, возможно, образование самого настоящего лимфатического отека. У меня была пациентка после пластики бедер с литром лимфы ежедневно. Ей сделали уже 4 операции, чтобы остановить истечение. Решение, которое предложил я, ее спасло. С помощью контраста мы нашли тот сосуд, который лимфоточил, и вшили его под микроскопом в вену. Я советую соблюдать вам следующие меры профилактики при лимфореи в послеоперационной полости. Учет хирургом лимфатической анатомии, той области, которую он оперирует. Ношение компрессионного белья после операции помогает предотвратить накопление лимфы в тканях. Регулярные лимфодренажные процедуры при кожной лимфореи, при лечении лимфатического отека, уход за кожей включает использование антисептиков и увлажняющих средств для предотвращения инфекции и поддержания барьерной функции кожи.